Любовь Попова. Голод. Одержимое. Глава первая. Василиса. Заигрались. Почему-то именно эта мысль добила дятлом мозг. Разрывала душу. Вызывала острое желание рвать на себе волосы. Заигрались. Сходили с ума. Умирали в желании не расставаться ни на секунду. Дело даже не в сексе, хотя и в нем тоже. Просто мне казалось, что я нахожусь в каком-то эротическом дурмане или романе. Наркотической зависимости. Да, я пыталась сосредоточиться и на себе. Училась, занималась, дежурила в больнице. Но Макар, о боже, больная. Он настолько влез в меня, захватил, заполнил собой каждый уголок сознания, что без него начиналась ломка. Рядом же с ним я чувствовала себя похотливой кошкой. А он все принимал. Подталкивал к краю бездны, раз упав в которую, назад пути не будет. Центром вселенной стал Макар Черкашин. Господи, я ведь толком не знаю о нем ничего. Где ты родился? Далеко. Где твои родители? Еще дальше. Почему ты стал бандитом? Не смеши меня. Какой из меня бандит? Сижу, мажу солнцезащитным кремом твое лицо. Ты сам захотел? Конечно. Вот бандитом тоже захотел и стал. Ты смеешься надо мной. Бурчала, отталкивала руки, но они тут же попадали в плен. Точно так же, как и я. В плен его темно-синих, почти черных глаз. Я всегда над тобой смеюсь. Усмехался он и потом увлекал меня на спину, вкрадчиво шептал, обволакивая запахом ментола и порока. Но еще больше я хочу тебя трахать. Просто вставить по самые яйца и никогда не выходить. Я хочу тебя всегда. О, Макар, стонала я, а сейчас смотрю на его неподвижное тело, все еще такое мощное тело в больничной палате, и бесшумно рыдаю. Заигрались. Забыли, что кроме наших желаний есть реальный мир. Что Макар не менеджер в М-видео, а человек, держащий подпольный клуб для извращенцев. Иногда в камеру я видела таких людей, что отвисала челюсть. Но Макар подбирал ее и уводил, дав подзатыльник пропустившему меня охраннику. Я уже и забыла, когда нормально общалась с друзьями, полностью поглощенная первыми отношениями в своей жизни. Больными отношениями. Так нельзя любить. Нельзя зависать на человеке настолько, что, кажется, умираешь, если он перестает смотреть на тебя, касаться тебя, любить тебя. Он не признавался, ему и не надо было. Я видела, чувствовала, знала, знала. Я все, слышишь, знаю. Он был груб со всеми, никогда не шутил, говорил четко, коротко, по делу. Играл роль, носил маску. И только рядом со мной, за шторкой, автомобильной дверцей, дверью в квартиру, он стягивал ее так же быстро, как мои трусики. «Сними их, хочу вылизать тебе писечку». Боже, когда он это сказал, я смеялась очень долго. Смеялась и все равно следовала его приказу. Смеялась, пока он опрокидывал меня на стол и задирал ноги за голову. И тут же прекращала смеяться, когда он опалял дыханием промежность, смотря прямо в глаза. «Я же говорю, писечка, тугая, розовая, горячая и влажная. А знаешь, что самое главное?» «Что?» – спрашивала я срывающимся шепотом, чувствуя, как сердце заходится в бешеном, бесконечно прекрасном ритме. «Только моя». Переводил он взгляд туда, опускал как в чашу палец, заставляя издать порочный стон и задержать дыхание, пока пробовал сок из этой чаши. «Сладкая. Василиса». Услышала я сквозь шум мыслей родной хриплый голос и вскочила, подбежала, упала в ноги перед кроватью и схватила руку. Целую каждый палец, укладываю щеку в ладонь, смотрю еще в поддернутые лекарственной дымкой глаза. Живой, дышит, разговаривает, больше и не надо ничего. Люблю его, больше жизни ведь люблю. Я тут, мой хороший, болит что-нибудь, ритм ровный, температуры нет. «Пить хочешь? Я принесу». Я хотела пойти за стаканом, уже встала с колен, но его, удивительно сильная для такого состояния рука, схватила меня за запястье, останавливая. «Не применяй силу, тебе восстанавливаться надо. Улыбаюсь, прошу». «Сядь». Я замерла. Его тон, этот взгляд, словно он там, на скале. Я протягиваю руку, кричу «Помоги выбраться!», а он молчит. Молчит, о чем-то думает. Нехорошим. Он тоже понимает, заигрались. Только вот выводы в его глазах другие. Ужасные, ненужные. Тело бьет озноб, и я сажусь, чувствуя, что ко мне медленно подбирается пиздец. Не смей, Макар, не делай того, о чем потом будешь жалеть. Того, от чего я умру. Тебя не задело? Нет, ты же меня прикрыл. Лепечу, улыбаюсь, глажу его руку, но он отнимает ее. Свою руку отнимает от моей. Словно сердце рвет на части. А могло задеть. Тело напряжено до предела. Кто-то тянет его, как струну. Вот только теперь ни грамма предвкушения удовольствия. Только боль. Острая, обжигающая. Меня и кирпич может случайно убить. А знаешь, сколько случайных смертей на дорогах? И от случайных грабежей умирает 0,5% земли. А если у меня грипп случится, то я тоже могу случайно умереть. Срывается голос на крик, и он не остается в долгу. Но это не случайность. Звенящая тишина. Полумрак. Еще пару минут назад я купалась в этом, в его близости, в осознании, что он живой. А теперь мне хотелось исчезнуть, раствориться, стать самой темнотой и навсегда забрать в свои объятия Макара. «Мы справимся», — шепчу, не хочу терять надежду. «Мы», — отбивает он метрономом слова, вбивая тупой конец кола мне в сердце. «Ни с чем справляться». «Не будем». «Что?» «Нас нет». «Ты лжешь!» Не сдерживаясь, кричу я, ощущая, как меня сотрясает дрожь. «Как ты можешь так нагло врать? Я люблю тебя! Я буду с тобой в горе, в радости! Мы!» Нажимаю. «Справимся!» «Твои романтические чувства — твоя проблема. Это был просто отличный трах, и он закончился». «Лицо как камень, ни тени усмешки, эмоций. Трах?» Не могу поверить. Взлеты и падения, зависимость и агония. Просто трах? Да, отличный, качественный. Ты быстро всему научилась. Скотина! Истерика, как змея душит. Как ты можешь? Да у тебя и не встанет на другую, ты сам говорил. Говорил, что хочешь меня всегда. Чего только не сделает мужчина, чтобы тёлка дала в задницу. Рёв огласил вязкую тишину палаты. Это кто? Я так кричу? Я набрасываюсь на все еще раненого Макара. Я ору ему в лицо и царапаю ногтями щеки. Вспоминаю порочное движение внутри себя. Сначала тесная боль, успокаивающий шепот, а потом удовольствие, ослепляющее, сводящее с ума. И мой крик, пока член тараном рвет. Еще! Меня сопротивляющуюся, захлебывающуюся криком и слезами выносят из палаты на руках и сажают в машину. Слышу холодный, без тени жалости, голос Данилы. «Не надо меня жалеть! Я и сама с этим отлично справлюсь!» «Так будет лучше, ты же понимаешь!» «Не понимаю!»